Глава третья. Старый знакомый. «Значит так, мистер Кляйн», — говорил полковник в отставке Хардвуд, — «я с этого дня ваш новый руководитель. ЦРУ получила мне курировать проект «Рой». Поэтому мне и пришлось прилететь в это вонючее славянское гнездо и стать советником этого вонючего посольства». Хардвуд и Кляйн сидели в ресторане гостиницы «Урал». «Но, полковник», — сказал Генрих, — «вы же совершенно не знаете языка». «А мне и не нужно поганить рот этим варварским наречием, которое ты называешь языком. Для понимания этих недочеловеков мне достаточно того, что ты понимаешь их язык. Будешь моим переводчиком, когда это понадобится. Чтобы ты понимал, операция «Рой» с сегодняшнего дня объявлена военной. Поэтому я и поставлен во главе. У меня, чтобы ты знал, прекрасный опыт руководства. В Югославии я руководил военной базой и несколькими операциями по уничтожению славянского отродья». «Но почему вдруг операция стала военной?» — с недоумением спросил Генрих. «Потому что это война, Хардвуд». Сжал кулак правой руки. «Наша задача здесь, в славянском логове, посеять панику среди населения. Подорвать веру в их правительство настолько, что население начнет роптать, возмущаться и выйдет, наконец, на улицы. Естественно, под нашим руководством. Мы свергнем правительство России, низвергнем эту поганую страну в хаос и гражданскую войну. Великая Америка победит своего главного врага, подточив его изнутри. И твой этот славянский святой поможет нам в этом. Значит так, Кляйн. За деньги будешь отчитываться лично. Каждый шаг согласовываешь со мной. Это понятно?» «Так точно, полковник, понятно. Можно личный вопрос?» «Валяй», — милостью разрешил Хардвуд, закуривая сигару. «Если вы так ненавидите славян, вам, наверное, крайне некомфортно находиться в этой стране, да еще не в столичном городе». «Некомфортно?» — зарычал Хардвуд. «Да мне противно до тошноты. Но это война, сынок, а я выполняю очень важный приказ моей великой родины. Ради Америки и ее мирового могущества я готов в крысиное гнездо залезть, а не только в славянскую помойку. Значит так, Кляйн, больше никакой лирики. И аккуратней, эти русские твари умеют каким-то образом заражать свои заразы и неокрепшие умы. Ты сам кто по национальности?» «Саксонец», — ответил Генрих. «Моя семья из Нижней Саксонии, в Германии». «Это хорошо», — одобрительно кивнул головой Хардвуд. «Значит, любовь к порядку и дисциплине у тебя в крови. Должны сработаться». «Давай-ка, Генрих, организуй мне встречу с этим русским проповедником. Хочу лично с ним поговорить, посмотреть, что за святой». «Девки, у меня для вас сюрприз», — сказала Вита, входя в квартиру. Она только что вернулась с наблюдения за Генрихом Кляйном. «Хороший», — спросила Инга, наливая чай в большую кружку. «Тебе точно понравится», — со значением сказала Вита, вытаскивая из сумки фотоаппарат с длинным телескопическим объективом и направленный микрофон. «Я все видела и слышала». «Ну что там, не затягивай интригу», — сказала Надка, подставляя Инге свою красную кружку. «Сейчас фотки откроем и сами все увидите», — улыбнулась Вита. «А пока проявите терпение, дамы. Как там говорилось, блаженны терпеливы, ибо кроткие они и наследуют землю». «Нам еще проповедей тут не хватало», — фыркнула Машка. «Может, ты тоже свою секту замутишь, а, Витек?» «Надо будет и замучу», — ответила Вита, вытаскивая карту памяти из фотоаппарата и вставляя ее в ноутбук, стоящий на столе. «Ну, дамы, прошу к столу. Смотреть подано», — объявила Вита, и девчонки собрались возле ноутбука. Вита щелкала мышкой, выбирая нужные файлы. «Значит так», — сказала Вита, — «объясняю диспозицию. ЦРУ прислала нового куратора над нашим великим, а также над Герм Генрихом Кляйном. И теперь это военная операция. Кстати, Наташа, ты была права. Цель всего этого цирка с секты и с камикадзе — именно подрыв авторитета власти, организация беспорядков и переворот с гражданскими войнами и хаосом. Командир наш — голова». «Так я всегда это говорила», — сказала Машка. «Ты недавно совсем, зараза, сказала, что командир наш чуточку глуповат», — возразила Инга. «Я прекрасно это помню». «Я не так сказала», — огрызнулась Машка. «Но смысл был такой», — сказала Надка. «Я, кстати, тоже помню». «Ну а теперь непосредственно о злопамятности», — сказала Вита, открывая фотографию на экране ноутбука. «Охренеть», — воскликнула Инга. «Старый знакомый. Вот с ним я побеседовала о том, кто что помнит. Есть, девки, у меня к нему парочка вопросов». «Не сомневаюсь», — сказала Надка. «Месяц на больничной койке, знаешь ли, у кого угодно вызовут живейшую любознательность и жажду поспрашивать о том о сём. Только давай, барракуда, договоримся. Это не твоя личная вендетта, хорошо? Я, если честно, тоже бы хотела по этому жирному брюшку пару раз пнуть. Но у нас, как ты понимаешь, задачи совсем другие». «Хорошо, командир, договорились», — ответила Инга, прищурившись, глядя на экран ноутбука. «Но пообещай мне одну вещь». «Я поняла», — кивнула Надка. «Если так выпадет, что к Хардвуду придется воздействие приложить, то обещаю, он твой». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнула Инка, не сводя взгляда с экрана. «Ты только не плюнь в экран», — сказала Машка. «Мне еще этот ноутбук на склад сдавать». Девчонки засмеялись. «Ну, что делаем, командир?» — спросила Вита. «Не сводим взгляда с Хардвуда. Завтра с утра мы с Ингой выдвигаемся в Краснокамск. Лику проведаем. Машка, Вита, вам Хардвуд. Сесть на хвост и не слезать. Фото, звук, все как положено. Если с кем-то встретиться, контакты немедленно пробивать, кто такие, чем дышат. Нам в местном управлении конторы всяческое содействие обещали, так что смело обращайтесь. Связь с ними по телефону. И да, как стемнеет, пару тачек надо угнать. Машка, Инга, займетесь. Инга, Вита, сгоняйте, пожалуйста, в магазин, купите жратвы. Неудобно к деточке в пионер-лагерь ехать без гостинцев. Все, девки, за работу. Погнали». «Соловей», — сказал полковник в трубку, Надка позвонила ему утром перед выездом с Ингой в Краснокамск. Инга уже уложила пакеты с продуктами на заднее сиденье угнанной ночью пятерки вишневого цвета и сейчас курила на водительском месте, ожидая, когда Надка закончит разговор с начальством. «Ага, пташечка», — усмехнулась Надка. «Ну давай, пташечка, пой», — усмехнулся полковник. «В общем, в том, что эта лестница в небо, по сути, лагерь для подготовки смертниц, и в том, что взрывы, которые были в последнее время, сомнений нет. Цель всего этого – дестабилизация гражданского общества, подрыв доверия к власти и, как результат, организация массовых протестов. И, естественно, переворот и гражданская война. Факты?» «Пока только косвенные», – ответила Надка. «Еще новость. Прибыл отставной полковник Хардвуд для руководства операции «Рой». «О как!» – протянул полковник. «С размахом работает, коллеги. Ответственность чувствуешь, Соловей? Ты там смотри, Ингу держи на коротком поводке, нам еще кровной мести не хватало». «Держу, держу. Да она и сама понимает, что пока нельзя, а ответственность, конечно, чувствуем». «Что значит «пока»?» — строго спросил полковник. «Мне пришлось ей пообещать, что если будет приказ о силовом решении вопроса Хардвуда, ей отдадим». «И что, поверила?» «Конечно, поверила, я же правду сказала». «Но-но», — скептически хмыкнул полковник, «хотя не исключено, что такое решение будет принято». «Я подумаю, в общем». «Да, кстати, у меня тоже новость, не очень хорошая. Вашему этому, как его, Марку, через посольство Словакии передали около 3 литров раствора диметилтриптамина, так что Снежная пусть осторожнее там. Мы, кстати, как раз к ней собираемся. Пожрать купите побольше. Уже, генерал, обижаешь? Неужели мы рискнем к нашей блондинке без жратвы поехать?» «Хорошо, молодец, Соловей». «Значит так, с этого момента операцию «Лестница в небо» беру под свой контроль. Наташа и игры следопытов закончились. Теперь вы, как ты понимаешь, спасаете державу от хаоса и гражданской войны. Если в геополитическом разрезе, то снова вам выпало мир спасать». «Работа такая», — хмыкнула Надка. «Давайте 12-е. Сделайте ее как следует, чтоб без сучка, без задоринки. И аккуратнее. Особенно Лику берегите. Она, так сказать, на передовой у нас». «Поняла, сделаем», — сказала Надка. «Слушай, а что реально один заморыш, организовав секту, сможет раскачать лодку так, что переворот будет?» «Странно слышать такой вопрос именно от тебя, Соловей», — хмыкнул полковник. «Вообще твой этот Марк просто пешка. Здесь главный, кто оплачивает все представление и кто руководит. А руководит, как мы знаем, настоящий фашист и недоделанный Гитлер. Это тревожно, Соловей. Так что...» «Поняла. Ухо востро и нос по ветру». «Именно. Ну давайте, удачи вам. Береги себя и девчонок, дочка. Отбой». Надка убрала телефон в карман белой кожаной куртки, одернула подол клетчатой красной юбки, поправила чулки и села в машину, отбросив волосы за спину. «Ну что?» — спросила Инга, запуская двигатель. «Что высокое начальство сказало?» «Начальство берет под свой контроль всю операцию», — ответила Надка и закурила. И обнадежила, что не исключено, что будет силовое решение вопроса с полковником Хардвудом. «Хорошие новости, командир», — улыбнулась Инга. «Очень хорошие. Ну что, поехали?» «Поехали», — сказала Надка, надевая солнечные очки. Новенькая сестра Жанна обосновалась рядом с Ликой. Лика долго изучала эту миниатюрную женщину с довольно милым личиком и пришла к выводу, что она идейная. Уж слишком восторженными глазами она смотрела на все вокруг, а от великого поводыря была просто в экстазе. «Вот такие, наверное, в первую очередь и идут на смерть, опоясанные взрывчаткой», — подумала Лика, «хотя наверняка есть еще какой-то способ вызвать фанатичную преданность, кроме этих занудных проповедей. Не зря же этот эликсир поварешкой спаивают. Девки приедут, надо будет отдать им на анализ». Лика нащупала в кармане джинсов под балахоном маленький пузырек, который она сплюнула голубоватый эликсир после проповеди. Лика ждала девок к обеду. Пузырек она умыкнула у сестер в швейной мастерской, они держали в таких склянках бисер и разноцветные бусинки, которыми украшали балахоны. Лика позвонила Натке, углубившись в заросли кустов малины, чтобы никто из сестер не увидел, что она звонит по телефону. Надка успокоила ее, что они уже едут и прибудут часа через два. Лика еще вчера вечером нашла подкоп под бетонным забором. Видимо, когда-то, когда лагерь еще работал, нору эту прорыли пионеры, чтобы втихаря бегать купаться на небольшое озеро, которое было в полукилометре от лагеря. Нора была хорошо скрыта кустами смородины и зарослями крапивы, поэтому, видимо, до сих пор никто не заметил ее. Лика сориентировала Надку, где она сможет вылезти на территорию, и сейчас она просто ждала девчонок, подметая дорожки большой метлой на березовой палке. Лика опять подумала о Жанне. Утром за ней приходила старшая сестра, чтобы отвезти к Великому на индивидуальную проповедь. Лика с содроганием вспомнила прикосновение влажных рук к своим плечам. «Знаем мы, какие это индивидуальные проповеди», — подумала Лика. «Видели эту кроватку под занавесочками». Наконец Лика услышала бибиканье машины за забором. Она бросила метлу в кусты и, убедившись, что никто из сестер ее не видит, пошла к подкопу. Она пробралась сквозь крапиву и смородину и пролезла через нору. «Девки», — радостно сказала Лика, увидев Надку и Ингу. «Давай вылезай», — сказала Инга, улыбаясь. В синей короткой косухе и черных джинсах в обтяжку Инга выглядела просто шикарно. Инга подала Лике руку и помогла встать на ноги. «Прикольное платьице снежное», — сказала Надка, снимая темные очки и убирая в карман куртки. «Тебе идет». «Да ну тебя, кузнечик», — махнула рукой Лика. «Вот, подарочек вам приготовила». Лика задрала свой балахон и вытащила из кармана джинсов пузырек. «Что это?» — спросила Инга. «Местный парфюм?» «Это пойло, которым великий поводырь Марк поет своих сестер во время проповедей», — ответила Лика, протягивая пузырек Инге. Я взяла склянку двумя пальцами и посмотрела на свет. «Анализ бы сделать», — сказала Лика. «Да я сама сейчас все проанализирую», — сказала Надка, взяв у Лики пузырек и тоже рассмотрев его на свет. «Это раствор диметилтриптамина, без сомнений», — сказала Надка. «Диметил что?» — спросила Лика. «Диметилтриптамин», — сказала Инга. «Наши коллеги по опасному бизнесу, там, за океаном, именуют его коктейль «зомби». Отличная штука, если кого-то надо сделать податливым и внушаемым. От него, кстати, послушность и управляемость развиваются просто сказочными темпами. Ты молодец, что не выпила. А то превратилась в зомби через 3-4 приема». «Охренеть», — выдохнула Лика. «Так вот, как он тут добивается от этих несчастных, чтобы они с бомбами шли в людные места и подрывались». «Именно так», — кивнула Надка. «А ты что думала, настолько велик это твой великий, что все проникаются к нему любовью и со счастливой улыбкой идут и подзрываются?» «Насчет проникновений и любви, кстати, этот Маркуша практикует здесь индивидуальные проповеди и баньку с сестрами. Мне, видимо, не повезло. Меня еще не призвали к великому на рандеву». «Ты аккуратней», — сказала Надка. «А то, видишь, или наркотиком тебе накачают, или биологическим материалом самого великого поводыря», — усмехнулась Инга. «Ты жрать-то, блондинка, будешь? Мы тебе тут полные пакеты приволокли». «Конечно буду», — радостно воскликнула Лика. «А то, честно говоря, тут кормежка, каши, блин, салаты, баловство одно. Давай, Инга, тащи скорее». Инга ушла к машине и скоро вернулась с двумя большими пакетами. Лика тут же жадно набросилась на пакеты, вытаскивая из них шоколадки, чипсы, охотничьи колбаски и булочки. «Давай, Снежная, подкрепись», — усмехнулась Надка. «Тебе силы понадобятся». «Это зачем?» — с набитым ртом спросила Лика. «Чтобы противостоять космической харизме твоего великого», — усмехнулась Инга. «Кузнечик, что мне делать?» — спросила Лика. «Присматривайся, следи за великим, посмотри, как тут все устроено. Кстати, скоро должен сюда новый хозяин пожаловать с инспекцией, некий полковник Хардвуд». «Ага», — воскликнула Лика и взглянула на Ингу. «Не как крестничек твой, Инга». «Он самый», — нехорошо ухмыльнулась Инга. «Он теперь, видишь ли, куратор этой богадельни, руководит операцией «Рой». «Это что значит?» — спросила Лика, отпивая газировку из бутылки. «Это значит, Лика, что все очень серьезно», — сказала Надка. «ЦРУ за дело взялись. Им эти смертницы в промышленных масштабах нужны». «Социальные волнения в обществе провоцируют», — спросила Лика. «Дестабилизацию мутят». «Именно», — кивнула Надка. «Так что, Снежная и Нежная, сама понимаешь, какие ставки сейчас. Считай на нас мирный сон и покой родной страны». «Но не впервой», — сказала Лика с наслаждением, прикуривая сигарету. «Ты задачу поняла?» — спросила Надка. «В общем, да», — ответила Лика. «Дожаться Хардвуда, узнать, о чем они с Марком шептаться будут». «Умница, дочка», — сказала Надка. «Вот тебе». Она протянула Лике маленький размером с пальчиковую батарейку цилиндрик и коробочку приемника с наушником. «Прослушка?» — улыбнулась Лика. «А чего огромная это такая?» «Ну, знаешь, не привередничай. У тебя, я так думаю, возможности батарейки менять не будет. А эта байда 3 месяца работать будет. Вот и огромная поэтому. Ничего придумаешь, куда припрятать. Приемник с рекордером, там кассетка маленькая, так что запиши эту индивидуальную проповедь великого Марка и его хозяина». «Поняла, командир, сделаю», — сказала Лика. «Девки, тут от скуки сдохнуть можно». Эти сестры, они же на полном серьезе верят, что этот зачуханный Марк их к счастью приведет. И в бодягу эту про новую истинную веру тоже верят. Еще бы, усмехнулась Инга, если каждый божий день диметилтриптамин жрать и не в такое верить начнешь. Неплохо они все придумали. Да с этой ханжой можно заставить людей верить, что человек от ежиков произошел. И что верховное божество у них кактус мексиканский, Апунция беловолосый. Кто Апунция? Подозрительно спросила Лика. Да не ты, не ты, успокоил ее Инга. Кактус есть такой, с беленькими тонкими колючками, которые похожи на волосики. Вот и назвали беловолосый. А я уж думала, сказала Лика, набивая карманы джинсов, недоеденными колбасками, шоколадками и конфетами. Пару чипсов она засунула под футболку. Аккуратнее, усмехнулась Надка. Шоколад, мне кажется, растает у тебя весь. Я, кстати, думала, под этим балахоном у тебя нет ничего. Да пусть тает, небрежно махнула рукой Лика. Он в упаковках, я потом открою и так съем растаявший. А под балахоном некоторые сестры действительно ничего не носят, наготове, так сказать. Мало ли, великий призовет. «Но я не сомневаюсь», — сказала Надка. «Но, доченька, давай веди себя хорошо, вожатых не слушайся. Связь по возможности по телефону. И давай осторожно тут. Дрянь эту не пей и береги себя, Лика». «Ты уже это говорил», — улыбнулась Лика. «Ладно, давайте, езжайте, а то меня потеряют мои сестренки». Надка с Ингой ушли к машине, и тут же Лика услышала, как хлопнула дверцы и как отъехала машина. Лика вздохнула и пошла обратно к своей норе, чтобы вернуться в лагерь. Хардвуд с отвращением смотрел на деревянные постройки лагеря, на выкрашенные серебрянкой скульптуры. Они с Генрихом сидели на скамейке у ворот лагеря, ожидая Марка. Тот подбежал, пожал руки обоим, сел рядом. «Он говорит по-английски», — спросил Хардвуд у Генриха. «Немного», — ответил Марк. «Вот и хорошо», — сказал Хардвуд, закуривая сигару. «Извините», — сказал Марк, — «но на территории обители мы не одобряем курение». «Что?» — протянул Хардвуд. «Ты знаешь, свинья, кто я? Мне насрать, что вы тут одобряете, а что нет. Мне, полковнику армии США, будет указывать какой-то славянский ублюдок. Ты еврей, Марк?» «Бабушка еврейка», — ответил Марк. «Значит, еврей», — ответил Хардвуд. «А это еще хуже. Ненавижу евреев и русских. В этой стране все провоняло славянами и евреями. Наша задача, грязная ты тварь, твоих ублюдочных сестер готовить 3 раза быстрее». «Сколько манифестаций вы провели за прошлый месяц?» — спросил полковник у Генриха. 6, — ответил Генрих. «Всего 6. Хардвуд негодовал. «Вы совсем тут, я смотрю, расслабились. Мы должны проводить как минимум 2 манифестации в неделю. Ты понял меня, преподобный?» Хардвуд упор посмотрел на Марка. «Так что готовь своих русских смертниц как можно быстрее. Русские твари убивают русских. Прекрасно. А больше невозможно было и мечтать. И моя великая Америка получит доступ к богатствам этой земли, которую эти славянские выродки присвоили себе». И станет просто непобедимой, понимаешь ты, еврейский славянин, преподобный Марк. Скоро, совсем скоро, Америка станет хозяином всей этой потаскухи земли. Одно мне не нравится. Что зависит все от такого ничтожества, как ты, преподобный Марк? «Великий», — поправил Генрих. «Кто великий?» — спросил Хардвуд. «Титул такой», — объяснил Генрих. «Великий поводырь Марк». «Кто это придумал?» — грозно спросил Хардвуд. «Какая сволочь?» «ЦРУ», — ответил Генрих. «Аналитики». «Ну что же, если на русских свиней такой титул производит впечатление, значит, так и надо». Хардвуд усмехнулся. «Великий поводырь, надо же. А так и не скажешь». Хардвуд с омерзением оглядел Марка с ног до головы. «Ладно, Клейн, поехали. Великий поводырь, ты свою задачу понял?» «Да, конечно, понял», — тихо сказал Марк. «Готовить по 2 манифестации в неделю. Сегодня же начну». «Давай, начинай», — кивнул Хардвуд. «Все инструкции и оборудование тебе привезет Генрих. Все, Клейн, поехали из этого свинарника». Хардвуд и Генрих вышли за ворота, сели в Мерседес Генриха и уехали. Марк, подумав, пошел к своему жилищу. Проходя мимо сестер, которые подрезали кусты на аллее, он окликнул старшую сестру и распорядился, чтобы она вечером после ужина собрала сестер на проповедь. Марк вошел в свое жилище, сел в кожаное кресло и тяжело вздохнул. Он подумал вдруг, что слишком тяжело ему достаются деньги, которые он получает за эту работу. «Инженером, конечно, я получал меньше, но и совесть спала спокойно», — подумал Марк, подошел к холодильнику, достал бутылку водки и отпил из горлышка. Закашлялся и тут же запил водой из графина. На душе у Марка Борисовича было тоскливо и беспокойно. «Ты пойми, Генрих», — говорил Хардвуд, выпуская целое облако сигарного дыма. «Они ехали на Мерседесе Генриха обратно в Пермь. Это, черт возьми, война. Они игры с русскими сектантами. Вижу, что не по душе тебе все это. Понимаю, наверное, даже. Но это, дорогой ты мой немец, война. Война, которую ведет моя страна с Россией. Мой дед погиб, воюя с русскими, и я, будучи совсем сопливым и молодым, поклялся, что я отомщу этим свиньям, понимаешь? То есть это и моя личная война тоже. Эту проклятую страну давно нужно было уничтожить, и я горд, что именно мне, полковнику Хардвуду, моя родина поручила эту почетную работу — очистить мир от русской сволочи. «Бывший полковник, насколько я знаю, — сказал Генрих. Не бывший, а в отставке, — возразил Хардвуд. Но в душе я все еще верный солдат Великой Америки, который готов уничтожать ее врагов сотнями, тысячами, чтобы Америка была по-настоящему великой и непобедимой». «Это мирные граждане, те люди, которых мы убиваем», — сказал Генрих. «Так ты что-то поздновато спохватился, саксонец? Ты сам-то сколько этих, как ты говоришь, мирных граждан на тот свет отправил, вместе со своим ублюдочным пастором, а?» «Много», — согласился Генрих, — «очень много. Но я не горжусь этим, я просто выполнял приказ. Но, посмотрев по новостям, что мы наделали, я задумался. Мы сеем здесь, в этой чужой стране, страх и смерть. Это неправильно. Вы знаете, полковник, вы тут о своем дедушке говорили. Так вот, мой дед тоже воевал с русскими. И когда он вернулся с войны домой, я помню, как он говорил всем, что нельзя воевать с русскими, что это особенный народ. И я, живя здесь, в России, уже 3 года, постоянно убеждаюсь в этом». «Ты ноешь, как один мой заместитель», — сказал Хардвуд. «Был такой у меня в Югославии, Макнамара, черт его дери, великий гуманист и любитель русских свиней, тоже пел гимны русским». «То, что мы делаем здесь, полковник, очень неправильно», — словно не услышал слов Хардвуда, упрямо говорил Генрих. «Если это действительно война, то я не могу больше в ней участвовать». «А вот это, Кляйн, у тебя не выйдет», — прорычал полковник. «Я тебе не позволю дезертировать. Ты будешь делать то, что должен, понял меня?» «У меня выбора нет, поэтому буду», — тихо сказал Генрих. «Я не могу нарушить контракт с ЦРУ. Если я сделаю это, то меня посадят в тюрьму надолго. А моя семья останется без средств к существованию и без дома. Поэтому я буду делать эту грязную работу, полковник». «Вот и хорошо». Хардвуд засмеялся и хлопнул Генриха по плечу. «Значит, будем работать. Деньги и безопасность семьи — прекрасная мотивация для добросовестного исполнения своего долга. Ты, кстати, зомби передал этому юродивому?» «Что?» — не понял Генрих. «Препарат», — пояснил Хардвуд. «Передал?» «Да, передал. Концентрация намного выше, чем раньше». «Вот и прекрасно. Значит, его одержимые коровы веселее пойдут на убой. Не грусти, саксонец, мы победим в этой войне. Мы оставим русским только выжженную землю и горы трупов. Так победим». Генрих поморщился. Он вспомнил вдруг документальный фильм о Второй мировой войне и речь Гитлера. Этот бесноватый ефрейтор истерично кричал о той же выжженной земле и горах трупов славян. Прямо точь-в-точь, как этот полусумасшедший полковник в отставке.